Глава 38. Я ошеломленно смотрела на него. Сейчас передо мной стоял не тот Алекс, которого я знала, веселый, заботливый парень, с которым я провела детство. Это был какой-то другой человек, одержимый древней семейной историей, затаённой обидой, передающейся из поколения в поколение. «Алекс, это все было 100 лет назад», — мягко сказала тётя Валя. «Какое отношение старые обиды имеют к нам, к тебе?» «Самое прямое», — ответил он, и что-то в его голосе заставило меня похолодеть. «А ты всегда была мягкотелой, поэтому бабушка рассказала обо всем мне, а не тебе. Все эти годы наша семья жила сознанием, что где-то хранятся сокровища, по праву принадлежащие нам. Сокровища, которые могли изменить нашу судьбу. А теперь, когда они, наконец, найдены, они принадлежат семье Алисы», — твердо сказал Марат, делая шаг вперед. «Саша оставил их для своего сына, для прадеда Алисы. Это их семейное наследство». «Да что ты знаешь?» — вдруг взорвался Алекс. «Ты появился здесь несколько дней назад, а я годами ждал, искал». Тут в разговор неожиданно вмешалась бабушка. Она медленно поднялась со своего места, опираясь на трость, и посмотрела на Алекса с какой-то странной смесью сострадания и твердости. «Значит, ты с самого начала искал драгоценности? Все эти годы, что ты крутился вокруг нашей семьи, ты просто хотел найти старые украшения?» Алекс смутился под ее пристальным взглядом. «Не все так просто, Мария Ивановна. Я действительно любил Алису». «Нет, не любил», — бабушка покачала головой. «Если бы любил, не стоял бы сейчас здесь, требуя какие-то материальные ценности. Настоящая любовь не ищет выгоды». Я с благодарностью посмотрела на бабушку. Она всегда умела находить нужные слова в самый сложный момент. Алекс же выглядел так, будто сейчас взорвется от ярости. Его кулаки сжались, на лице выступили красные пятна. «Вы не понимаете. Эти драгоценности — все, что осталось от Саши. Они должны принадлежать той, кто по-настоящему его любил». «Но твоя прабабушка отправила его на смерть», — тихо сказала я. «Какая же это любовь?» Это, кажется, было последней каплей. Алекс резко развернулся и ударил кулаком по стене так, что все подпрыгнули. «Это была ее ошибка. Она до конца жизни сожалела об этом». Я решительно встала и подошла к нему. «Алекс, хватит. Если ты пришел сюда только из-за драгоценности, то лучше уходи. Я не хочу больше это слушать». В этот момент что-то в его глазах изменилось. Он вдруг обмяк, словно из него выпустили воздух, и провел рукой по волосам. «Ты правда думаешь, что я с тобой встречался только из-за каких-то старых украшений? Алиса, я любил тебя. По-настоящему любил. Просто эта история всегда была частью меня. Моя бабушка рассказывала мне ее с детства, как сказку на ночь. Про красавицу Елизавету, про благородного Сашу, про несчастную Анну, которая любила безответно, и про сокровища, которые где-то ждут своего часа». «Знаешь, Алекс», — медленно произнесла я, подбирая слова, «мне все равно, правда это или нет. Потому что сейчас я вижу перед собой не человека, которого когда-то любила, а одержимого манипулятора, готового использовать людей ради своих целей. Если бы ты действительно любил меня, то не стоял бы здесь, предъявляя права на какие-то побрякушки. И тем более не изменил бы мне перед самой свадьбой». Мои слова произвели эффект взорвавшейся бомбы. Повисла оглушительная тишина, И я буквально чувствовала, что каждый присутствующий пытается осмыслить то, что я только что сказала. Лица родных застыли в шоке. Мама прижала руку ко рту. Папа выпрямился, не сводя глаз с Алекса. А бабушка одобрительно кивнула, мол, давно нужно было рассказать об этом. Тётя Валя первой нарушила тишину. «Что?» Она повернулась к сыну с таким выражением, словно перед ней стоял совершенно незнакомый человек. «Алекс, это правда?» Алекс дёрнулся, будто его ударили. Его самоуверенность мгновенно испарилась. «Мама, это совсем не так, как звучит». «А как это звучит, сынок?» Тётя Валя поднялась со своего места, и я впервые увидела, как она действительно сердится. «Как именно это должно звучать? Ты изменил Алисе? И при этом всё время рассказывал нам, что это она сбежала, передумала, испугалась?» Я почувствовала, как Марат осторожно обнял меня за плечи. Это была поддержка, в которой я сейчас отчаянно нуждалась. «Это был просто глупый случай», — воскликнул Алекс, переводя взгляд с меня на мать. «Ничего серьёзного». «Алекс, ты изменил мне с официанткой за неделю до свадьбы». Я удивилась, насколько спокойно прозвучал мой голос. «А до этого с моей же подругой. В нашей квартире. В нашей постели. Это был не единственный раз, верно?» «О, Боже!» — прошептала мама. Папа положил руку ей на плечо. Где-то на периферии моего зрения мелькнул телефон. Конечно, Вика снимала всё происходящее, не пропуская ни секунды семейной драмы. Её глаза горели азартом, хотя она и пыталась выглядеть сочувствующей. «Это будет бомбический контент», — еле слышно прошептала она, наводя камеру на побагровевшего Алекса. «Вика, немедленно прекрати!» — строго произнесла мама, но моя кузина только отступила на шаг назад, продолжая снимать. «Дай девочке работать», — неожиданно поддержала её бабушка. «Пусть люди видят, каким на самом деле бывает этот молодой человек». Алекс выглядел загнанным в угол. Он переводил взгляд с одного лица на другое, словно пытаясь найти хоть кого-то, кто бы его поддержал. «Этого не может быть». Тётя Валя опустилась обратно на стул, глядя на сына отсутствующим взглядом. «Мы воспитывали тебя не так. Что с тобой случилось, Алекс?» «Да ничего не случилось». Он почти кричал. «Вы все драматизируете. Это была обычная ошибка, все их совершают. А Алиса просто воспользовалась этим как предлогом, чтобы сбежать. Она никогда по-настоящему не хотела этой свадьбы». «Неправда. Теперь мой голос действительно дрожал. Я любила тебя, и ты это знаешь». «А ещё ты пришёл сюда ради каких-то драгоценностей», продолжила тётя Валя, и в её голосе звучало такое разочарование, что даже мне стало не по себе. «После всего, что ты сделал, ты ещё имеешь наглость заявлять на них права?» Марат слегка сжал моё плечо, а затем сделал шаг вперёд. «Послушайте, я не знаю всей вашей истории, но если Алиса решила, что драгоценности принадлежат её семье, значит, так и должно быть». Он говорил спокойно, но в его тоне чувствовалась непоколебимая уверенность. «Кроме того, согласно найденному дневнику, Александр оставил их именно для своего сына. По закону наследования они должны принадлежать потомкам Вани, а не…» Он внимательно посмотрел на Алекса. «Не потомкам женщины, которая стала причиной его гибели». «Ты!» Алекс рванулся к Марату, но папа мгновенно встал между ними. «Достаточно», — сказал он с несвойственной ему твёрдостью. Алекс, я думаю, тебе лучше уйти. Сейчас. Алекс смерил меня долгим взглядом. В его глазах боролись разные эмоции. Гнев, обида, разочарование. Наконец он резко развернулся и вышел, громко хлопнув дверью. Тётя Валя растерянно посмотрела на меня. «Прости меня, девочка моя. Я не знала. Мне так стыдно за него». «Вы не виноваты, тётя Валя», — успокоила я её. «Ну ничего себе!» — воскликнула Вика, опуская телефон. «Это будет самое эпичное видео на моём канале. Настоящая семейная драма с поиском сокровищ и разоблачением коварного экс-жениха. Вика!» Мама укоризненно покачала головой, но я вдруг рассмеялась. Смех вырвался внезапно, немного истеричный, но такой освобождающий. Я смеялась и не могла остановиться, чувствуя, как от сердца отваливается тяжёлый камень, который давил на меня целый год. «Знаете что?» Я, наконец, смогла сквозь смех сказать. «Пусть снимает. Может, это поможет кому-то ещё не наступить на те же грабли». «А знаменитые драгоценности мы увидим?» — с любопытством спросил папа, пытаясь разрядить обстановку. «Конечно. Я сейчас принесу их. Это наше семейное наследство. И оно останется с нами», — ответила я и, подав знак Марату следовать за мной, пошла к лестнице. Когда мы поднялись в комнату, я закрыла дверь и прислонилась к ней, выдыхая. «Вот это поворот. Ты можешь в это поверить?» Марат покачал головой. «Честно говоря, нет. Когда мы нашли эту шкатулку с дневником, я не ожидала, что она вскроет такие страсти. Столетняя драма, любовный треугольник, предательство, месть. Прямо сериал какой-то». Я не выдержала и рассмеялась, чувствуя, как напряжение покидает меня. «И не говори». Марат бережно взял шкатулку, и мы понесли её вниз. В столовой все мгновенно притихли, когда увидели нас. Вот. Те самые драгоценности, которые Александр оставил для своего сына. А моя прабабушка сберегла. Я открыла шкатулку маленьким серебряным ключиком. На бордовой бархатной подушечке разноцветными огоньками заиграли драгоценные камни. Папа аккуратно приподнял колье, поднося его ближе к свету. Бриллианты в причудливых подвесках ожили, заискрились всеми цветами радуги. «Невероятно», — прошептал он, рассматривая ювелирную работу. «Похоже на царскую эпоху, начало 20 века». Тётя Валя, всё ещё находившаяся в состоянии потрясения после выходки Алекса, наконец-то отмерла и с благоговением прикоснулась к жемчужной броши. «Это прекрасно», — произнесла она. «Я хочу ещё раз извиниться за моего сына. Клянусь, я не понимаю, откуда в нём такая одержимость». «Не извиняйтесь», — покачала головой мама, беря тётю Валю за руку. «Ты здесь ни при чём». Вика, конечно, кружила вокруг нас с телефоном, снимая драгоценности в разных ракурсах. «Это просто бомба», — восхищённо шептала она. «Семейное сокровище столетней давности. Тайна прабабушки раскрыта. Уже вижу этот заголовок. Миллионы просмотров». «Только без имён и подробностей», — строго сказал папа. «Не хватало ещё, чтобы наш дом стал объектом интереса каких-нибудь охотников за сокровищами». Вика надула губы, но согласно кивнула. Марат стоял чуть в стороне, наблюдая за нами. «Так что вы решите с ними делать?» — спросил он, кивая на драгоценности. Мы переглянулись, и неожиданно именно бабушка ответила первой. «Они останутся в семье», — твёрдо сказала она. «Как память о непростой, но настоящей любви. Не для продажи, не для хвастовства, а как свидетельство нашей истории. «Согласен», — кивнул папа. «Мы можем даже создать для них специальную шкатулку с гравировкой даты находки и имен предков». «И с хорошим замком», — практично добавила мама под общий смех. Я осторожно закрыла шкатулку и повернула ключик. Внезапно все произошедшее — и дневник, и поиски, и даже драма с Алексом — словно встала на свои места, превратившись из разрозненных кусочков в цельную картину нашей семейной истории. «Знаете», — произнес вдруг папа, глядя на нас, «мне кажется, сегодня самый подходящий день для чего-то особенного, для чего-то семейного». «И что ты предлагаешь?» Мама вопросительно посмотрела на него. «А что если...» — медленно произнес он, довольно улыбаясь. «Мы пойдем кататься на санках».